Солнце садилось, последними лучами золотя крыши нью-йоркских домов. На Бродвее зажигались рекламы. Желтые такси сигналили по дороге в театр и кино. Это был час зрелищ, ресторанов, женщин на высоких каблуках, которые спешили, чтобы показать себя во всей красе. Гэри наверняка скоро вернется. Сегодня вечером будет мир. Они подпишут договор о нежной, ласковой капитуляции и будут любить друг друга, не кусаясь и не ругаясь. «Эврика, о, Гэри, я нашла!» Гортензия открыла упаковку равиоли, высыпала их в кастрюлю, поставила на маленький огонь, добавила немного тимьяна, лаврового листа, тамарин. Гэри любит равиоли. Она посыпет их тертым сыром, когда услышит звук ключа в замочной скважине, и все будет тип-топ. Надо еще открыть бутылочку хорошего вина, одну из тех, которые они хранят в баре на случай больших торжеств. Последний раз они пили «Шато Пап Клеман», когда праздновали разрыв контракта с Фрэнком и начало ее новой жизни. Они тогда заснули, положив пробку на подушку. Это был залог того, что они никогда не предпочтут покой и безопасность страстному желанию жить и творить. «Принеси мне счастье, Пап Клеман. Сделай так, чтобы всегда-всегда мне хотелось и моглось работать, чтобы аж слюнки текли. Я не предам мою клятву», — прошептала Гортензия перед тем, как уснуть. На город спустилась ночь, большие часы Крейт энд Баррел над раковиной показывали 9, Гэри будет уже скоро. Гортензия открыла бутылку «Шато Фран Пипо» 2007 года, зажгла 2 высокие белые свечи, нашла компакт-диск Ричарда Гуда, он должен был скоро выступать в Карнеги-холле. Она видела афишу в коридоре метро «Ричард Гуд, концерт в Нью-Йорке». Сейчас 21 апреля. Она сделает Гэри сюрприз, как-нибудь постарается достать 2 билета. Всю дорогу провисит на его руке, а во время концерта будет сидеть тихо, как мышка, даже если ей придет в голову мысль, которую она должна будет записать в свой блокнот. Она не пошевелится, не заилозит в поисках ручки, лежащей в глубине рюкзака. Она будет сидеть достойная, внимательная, сосредоточенная. Теперь, когда у нее есть своя идея. В этом вечере есть какая-то торжествующая легкость. В воздухе словно веет ликующий мотив, эдакое «прам-пам-пам» вступление к итальянской опере. Жизнь теперь представляется Гортензии в розовом свете. От чего зависит судьба? От маленького флакончика с тенями, который упал на плиточный пол? Альбер Каму был прав. Она вздохнула, переполненная счастьем, радостно засмеялась, ей захотелось заорать. Она не будет теперь ругаться, кидаться словарями и качанчиками брокколи. Она нашла основу, на которой создаст свою первую коллекцию. Совсем простую штуку, которой ей не хватало, которая все время вертелась где-то рядом, но не давалась, не давалась. А могу я уже начать рисовать? Совсем немножечко, так уже охота. Она вспомнила про занятия в колледже Святого Мартина в Лондоне. Совет преподавателей: не заставляйте других носить то, что не стали бы носить сами. Не бойтесь быть собой. Если вы хотите научиться профессии, используйте все возможные способы. Не бойтесь рисковать. Она рискует, поставив на простоту, на тщательно разработанную линию выкройки. Она не будет делать моду на показ, она сделает коллекцию для обычных женщин, которые спешат на работу, догоняют уезжающий автобус, ходят в бакалею, со всех ног летят, чтобы успеть на ужин, и хотят при этом без лишних забот оставаться самыми красивыми. Она прикрыла глаза, попробовала на вкус свою первую победу, поглядела на свой рабочий стол, потянулась рукой за карандашом. «Нет, нет». Я должна быть готова налить вино в 2 больших бокала, посыпать равиоли сыром, обвить руками его шею и крепко поцеловать. Если я начну сейчас рисовать, я забуду и про вино, и про сыр, и про поцелуи. Гортензия Кортес представляет. Это будет моя первая коллекция. Что там говорила Шанель? Гений — это умение предвидеть? Габриэль отказалась от пуговиц, от всяких финтифлюшек и побрякушек, от больших шляп, от тяжелых длинных волос, чтобы женщина двигалась легко, взбегала по лестницам, сгибалась и разбегалась, действовала, протестовала, возмущалась. «А я хочу изобрести одежду, которая не только изящно сидит и украшает владелицу, но еще и не рвется, устойчиво к носке и стиркам. Одежду, которую можно носить долго, и она при этом остается безупречной. Нужно руководствоваться какой-то благородной идеей, чтобы открыть свой дом моды. Я не собираюсь освобождать женщину, я хочу всего лишь пощадить ее кошелек. Буду выпускать прочные изделия высокого качества». Она отбросила карандаш, чудом опять оказавшийся у нее в руке, словно он жег ей пальцы, покосилась на бутылку «Шато Фран Пипо». Только один маленький бокальчик, чтобы скрасить ожидания. Прежде всего, необходимо найти мастера, который воссоздал бы эту удивительную ткань. Елена мне поможет. Может, у нее остался адрес фирмы-производителя. Она налила еще вина, погладила поверхность стола. Сколько образов пролетает сейчас за ее полуприкрытыми веками. Который час? О, уже 10. Где он? Может быть, с ним что-нибудь случилось? Нет, вряд ли, я бы почувствовала. Перехватило бы дыхание, появилась тревога. Это понятно, но все же сегодня утром мы расстались, не обменявшись ни словом. Она услышала за окном сирену скорой помощи. Несчастный случай? Нет, это невозможно. Болтается где-нибудь с Марком. Они, не зная усталости, играют какой-нибудь пассаж Аллегро Вивачи из сонаты для фортепиано ля минор Шуберта. Спорят, как лучше взять какой-нибудь аккорд. Надо бы ему поскорее вернуться. С ним ничего такого не может произойти. «Просто потому, что я нашла свою великую идею», — сказала она, подливая себе еще вина. «К черту карандаши! Буду ждать его по-настоящему, ждать, причешу волосы, слегка накрашу губы, глаза, положу капельку румян, буду похожа на девушку, которая с трепетом прислушивается к шагам любимого мужчины». Она включила телевизор и начала смотреть старый черно-белый фильм про какую-то девушку, которая, плача, ждала мужа на скамейке у вокзала. Гортензия переключила на другой канал. Опять плачущая женщина, ее бросил любовник. Она выключила телевизор, отбросила пульт. Включила компьютер, зашла в свою почту, прочитала новые письма, разложила по папкам, удалила спам. Нашла письмо от Зоэ трехмесячной давности, положила его в папку Зоэ. Она любила читать сестрицыны письма, они напоминали ей о Франции, о детстве, о кастрюлях, которые кипят на электрической плите, о запотевших окнах кухни, о льдинках в бокале с виски в руке отца, о горячем батоне и круассанах в воскресенье утром. Зоэ в этом году сдает экзамены на бакалавра, она хочет быть учительницей французского. С 14 лет она живет с парнем. Вот тоже придумала, вздохнула Гортензия, наливая себе еще вина. 15 января. Привет, соскучилась по тебе. Иногда Зая пишет «Привет, я люблю тебя», или «Привет, я сегодня не в духе», или «Привет, как тебе мой топик». Она пишет настоящие письма, не записки, работает над текстом. Она помешана на Дидро и мадам де Савинье. Смешная девчонка. Не понимаю ее, иногда она нервирует меня, но я все равно ее люблю. Мне хочется оградить ее от всех бед и одновременно отшлепать, приласкать и встряхнуть как следует. Мы такие разные, и все-таки мы сестры. Все здесь у нас хорошо, нужно лишь огромное пустое пространство, чтобы выкрикнуть мое счастье, выплеснуть его наружу. Так что пишу тебе. Я надеюсь, что у тебя все хорошо, у Гэри тоже, что вообще все хорошо, потому что я сейчас отупела настолько, что мне все кажется прекрасным. Да-да, вспоминаю, порция розового сиропа. Мы с Гаэтаном так счастливы, мама редко бывает дома. Она мотается по всяким конференциям в разных уголках Франции или же мчится в Лондон, так что мы практически одни в квартире. Я думаю, в конце концов, все нормально уладилось в моей жизни с Гаэтаном. Я расскажу? Ну да, я расскажу. Все одно и то же, та же жизнь на двоих, но каждый раз все по-новому. Утром меня будет Гаэтан. Теплый запах поджаренного хлеба выманивает меня из сновидений. Гаэтан ложится рядом и говорит: «Чай готов, но нужно подождать, чтобы он чуть-чуть остыл». Потом обнимает меня, гладит по спине, по волосам, и мне хочется, чтобы опять был вечер, чтобы мы опять спали, как ложечки, прижавшись друг к другу. В этом году он решил вернуться в свой прежний лицей, так что днем мы никогда не видимся. Он убегает рано утром, в зубах у него бутерброд, рюкзак не застегнут, шарф свисает спереди и сзади. Я просто умираю со смеха. Он нашел работенку на вторую половину дня, когда он не в лицее, и еще на всю субботу. Занимается поставками для одного сапожника на улице Пасси. Это не просто сапожник, это шикарный сапожник. Он способен починить что угодно. У него волшебные пальцы, ботинки возвращаются владельцам как новые. Ему нужен был курьер, вот он и нанял Гаэтана. Он не платит ему, но зато оставляет ему все чаевые. А уж Гаэтан с его умом умудряется собрать по максимуму. Мы почти богаты. Да-да, уверяю тебя. Он говорит, что это масло куску хлеба, что он не хочет зависеть от мамы. Он ей уже обязан тем, что она его поселила у себя. Он наполняет холодильник продуктами, дарит маме цветы, водит меня в кино, подбрасывает денег своей матери, потому что с его матерью просто беда какая-то. Она нашла студию на бульваре Бельвиль и едва сводит концы с концами. Он часто к ней заходит, пытается ее поддержать, не дать утонуть в своих проблемах. Он очень гордится, что загребает столько капусты, чувствует себя ответственным, полезным. У него даже глаза другие стали после того, как он пошел работать. А вот тоска-то. Уж эти мне девочки, которые могут быть счастливы только рядом с кем-то. Какое скудное, куцое счастье-то. Я бы сбрендила от такой жизни, целыми днями высматриваясь в глазах Гэри свою судьбу. Какой-то ремейк фильма «Си-Си», только без кринолинов. Знаем, знаем, как это кончается. Анорексия и сумасшедшим галопом на лошади. Нет, спасибо. Когда вечером я прихожу и замечаю свет в своей комнате, я понимаю, что он там делает домашнее задание или курит сигаретку, и внутри у меня становится тепло. Только не надо говорить маме, но он курит в квартире, широко распахивает окна, а когда мама дома, просто воздерживается. Вечером он рассказывает мне о своем дне, меня интересуют малейшие детали. Я слушаю про его уроки, математики, про учителя, который косит, про то, что он ел в столовой, про аварию на линии метро, и не скучно. Наоборот, я увлекаюсь, словно смотрю новости, но новости всегда веселые, и диктор такой симпатичный, а главное, я могу коснуться его рукой. А потом он расспрашивает меня, как прошел школьный день, какой сэндвич я выбрала в кафе, и я рада, даже если работа по горло. Я схожу с ума, а еще все говорят, что я умная. Вчера у нас был урок по мадам де Свинье. Пришел новый учитель, который заменяет мадам Пуарье, ушедшую в декретный отпуск. Его зовут месье де Бефруа. И вначале он рта не мог открыть, потому что все ученики сидели и незаметно гудели. Он сделал вид, что не слышит, и хоп, начал рассказывать. И поскольку он оказался ни капельки не занудой, его, в конце концов, начали слушать, и гул смолк. Так вот, вчера он открыл письма мадам де Савинье и вздохнул. «Когда я открываю письма, я словно вдыхаю свежего воздуха, от которого прихожу в хорошее настроение. Этот воздух наполняет меня всякими прекрасными вещами». Он не вставал со стула, не жестикулировал, не произнес ни одного слова длиннее 5 слогов, или которое кончалось бы на «изм», и он нас очаровал. Он говорил о детали. Когда мадам де Свинье просит дочь давать ей побольше деталей, чтобы представить ее жизнь, ей так не хватает дочери, а та ничего не рассказывает. Такая ломака, смешно смотреть, она меня просто убивает, дочь маркиза. Ты знаешь, я могла бы жить среди книг, есть их, пить, закутываться в них. Прекрасные книги, и жизнь прекрасна. Ладно, иногда она не столь прекрасна. Иногда я не знаю, почему силы мои иссякают. Ты видишь, я выражаюсь совсем как маркиза. Какой-нибудь пустяк может просто так свести на нет. Надо мне укреплять свою раковину. Тут как-то вечером Гаэтан сердился на меня. Его губы были белее, чем тонкая кожа на веках. Он потребовал, чтобы я перестала все время свистеть. Он сказал, что у меня тусклые волосы и слишком красные щеки. И я вдруг за правду испугалась. Я внезапно поняла, почему некоторые девушки говорят: «Нет, я никогда больше не стану ни в кого влюбляться». Я поняла, что с момента, как ты влюбишься, ты пропал, потому что если это закончится, если вдруг страх перейдет допустимую границу, начинается упадок, путь вниз в страну дивана, консервированной клубники и супергрустной музыки типа Radiohead. Еще надо, чтобы ты поняла одну вещь. Гаэтан мало того, что мой парень, он еще и мой друг. И когда он злится на меня, я сразу впадаю в панику. А дальше мы пошли гулять по Тракадеро, посмотрели дворец Шайо, фонтаны и прочее, прочее. Он провел по моим волосам, обнял за плечи, и губы его разгладились, налились, а они больше не были тонкими и белыми, словно из папиросной бумаги. И на следующее утро, когда прозвонил его будильник, звонок у него как петушиный крик, он пробормотал сквозь сон: «Да зарежьте вы этого петуха!» Я засмеялась, он открыл глаза и сказал: «Ты по утрам мне особенно нравишься». Жизнь наладилась, как по волшебству. Я хотела бы знать, у тебя все так же или по-другому. Хотела бы, чтобы ты мне рассказала. Целую крепко, ваша репка, зайка. P.S. Ты думаешь, любовь — жестокая штука? Жестокая ли штука любовь? Гортензия никогда не задавалась этим вопросом. Жестоко ли, что Гэри не возвращается? Жестоко ли, что он не звонит, чтобы сказать, где он сейчас? Она ему доверяет, а скорее она себе доверяет. Он мог таскать свою старую темно-синюю куртку по барам, но след его локтя на ее рукаве никогда не сотрется. «А почему я так уверена в себе?» — спросила она, посасывая край карандаша. Она открыла свой ответ, чтобы посмотреть, что написала Зоя в этот день. «Любовь такая, какая ты хочешь, чтобы она была. Это большая лестница. Она ведет тебя в ад или в рай. А ты только выбираешься. Я выбрала небо и трон. Я царю, как принцесса в тех сказках, которые мы читали в детстве. Прежде всего, не нужно бояться, иначе ты упадешь на землю и разобьешься, а тебе останется мокрое место, а я прочно сижу на троне, поскольку я принцесса. Я уверена в себе, уверена в нем. Что нужно делать, чтобы оказаться на троне? Нужно сказать себе, что ты единственная, что все остальные тебе и до щиколотки не доходят. Мы все единственные в своем роде, но только часто об этом забываем. Ты знаешь, что говорил Оскар Уайльд? Гэри мне уши про него прожужжал. Он по любому поводу цитирует его прозу и декламирует стихи. «Полюбить себя самого — это начало любовной истории, которая будет длиться всю жизнь. Это единственная история любви, которая имеет смысл. Она является главным условием всех остальных. Слушайся Оскара и делай, как я. Люблю читать твои письма и отвечать тебе люблю. И вообще просто тебя люблю. Не так уж много людей, которых я люблю. Пользуйся». Она подняла глаза часам, 11:30. А если он не вернется? А если любовь и вправду жестокая штука? Она никогда еще не плакала из-за парня. Она, кажется, вообще никогда не плакала. Какой прок от слез-то? Лист перед глазами сиял белизной, манил. К руке, словно к магниту, притянулся карандаш. Она коснулась его, попробовала поверхность пальцем, покатала по столу, схватила, пососала, слюнки текли начать работу. И вот так родилось первое платье, черное, обтягивающее ниже колена, а наверху прозрачная ткань. Драпируясь, прикрывает грудь. От контраста между облегающей гладкой тканью и прозрачным легким шелком гортензия аж вздрогнула, ей захотелось захлопать в ладоши. Платье колыхалось перед ней, она лишь двигалась за ним, грифелем карандаша. Гортензия распахнула коробку с цветными карандашами, добавила немного оранжевого, немного алого, немного желтого, голубого, зеленого, растерла прямо пальцем, отступила, наметила несколько тонов, вытерла пальцы тряпкой. Она нарисовала новое платье телесного цвета с двумя выточками на бедрах, которые дают эффект осиной талии, и тонкими бретельками на плечах. Платья появлялись одно за другим. Каждая рвалась вперед, расталкивая остальные, стремилась продефилировать перед публикой, чтобы ему похлопали. «Подождите меня!» — крикнула им Гортензия. Но платья не слушались, плыли в веселом калейдоскопе. Голова у нее кружилась, она сжимала в руке карандаши, смешивала цвета, набрасывала яркие краски, делала контур углем, стирала, смазывала цвета и образы, а минуты тем временем слетали с циферблата. Они репетировали в маленьком зале на первом этаже Джульярдской школы до полуночи, а потом Гэри сказал: «Я хочу есть, пойдем что-нибудь перекусим». Калипсо не расслышала, у нее в голове еще теснились ноты. Она стояла, не опуская скрипки, настолько сосредоточенная, что казалась зачарованной. Иногда она вот так забывала скрипку между плечом и подбородком и думала: «А куда я ее дела?» Гэри смеялся, показывал жестом на скрипку, и Калипсо удивленно оклала ему руку на плечо. «Ох, извини меня, куда-то унесло». Унесло в музыку, заточило в плен аккорда, который еще продолжал звучать, хотя она уже опустила смычок. Они встали и пошли в Буррито-Гарри на Коламбус-авеню. Это штаб-квартира студентов из Джульярдской школы. Они встречаются там после занятий или концертов, пьют замороженную маргариту и обсуждают до глубокой ночи свои дела. Персоналу приходится выгонять их, чтобы закрыть заведение. Они сидели в углу и наблюдали за первокурсниками, которые задавались друг перед другом, надувались, как индюки, млея от важности и самодовольства, от осознания собственной элитарности. Певцы исполняли вокальные композиции, танцоры прыгали в своих оборванных костюмах, актеры высокомерно обводили глазами зал, пианисты ни с кем не общались и бегали пальцами по незримым клавиатурам. Они улыбались наивности дебютантов. Скоро им надоест вся эта показуха. Они станут другими, опытными, измотанными жестокой конкуренцией, царящей в школе. Безупречность, безупречность в каждой ноте, безупречность до полного изнеможения. Многие уходят из школы прямо посреди года. В конце каждого года никаких ведомостей или оценок, лишь экзамен, где жюри решит твою судьбу. И вот падает нож гильотины. Особенно страшно в конце второго года, когда боишься, что руководитель, который доселе вел тебя, подбадривал, учил массе всяких прекрасных вещей, вызовет тебя и скажет, что это еще не конец света, что много других школ, но наш совместный путь завершен. Студент, понурив голову, бредет домой, натыкаясь на стены. И больше здесь не появляется. К третьему-четвертому курсу жизнь успокаивается, складываются привычки. Те, кто остался, работают как проклятые. Компании распались, усталость в пальцах музыкантов, в ногах танцоров, в голосовых связках певцов. Теперь здесь царит покорность, и затылки склоняются только перед старанием. Кончилось время павлиньих перьев.